затуманит речку, поле затуманит. Воля моя, воля, голову дурманит. Я коня стреножу у речной протоки, пусть гуляет волю, выжимает соки. Я коня стреножу у речной протоки, пусть гуляет волю, выжимает соки. Из травы зеленой, из полыни горькой, вот моя Россия на вечерней зорике. Берега родные, поле да луга, мне моя Россия, эх, как дорога. Берега родные, поле да луга, матушка Россия, мне так дорога. Родные сердцу злата куполов, устремленных к небу золотых крестов. Здесь родные стены, здесь моя семья. Ничего дороже нету для меня. Здесь родные стены, здесь моя семья. Ничего дороже нету для меня. Затуманит речку, поле затуманит. Воля моя, воля, голову дурманит. Берега родные, поле да луга, мне моя Россия, эх, как дорога. Берега родные, поле да луга, мне моя Россия, эх, как дорога. Мне моя Россия, эх, как дорога.